Зато Мария Ипполитовна была просто счастлива. Кто бы мог подумать, что в моем возрасте, а мне худо-бедно скоро стукнет 75, можно начать новую жизнь. «А ваши сыновья уже в курсе?» — полюбопытствовала я как-то вечером. «Да, но что интересно, они все почему-то недовольны. Странно, право». Я думала, обрадуются. Ничуть не бывало. Леонид сразу озаботился. «Мама, тебе не хватает денег?» Мишка хмыкнул и сказал: «Мать, ты просто дурью маешься». Правда, со Степой я не говорила, а Эрна меня поддержала, она умная. И все же это странно, вы не находите? Нахожу, что у мужчин вообще странная логика. Многим кажется, что мы все делаем, чтобы их как-то укорить. У меня второй муж такой был. А ваш Родион, он тоже был такой? Нет, а впрочем, я не знаю. Мы же просто были друзьями, а это другая история. Простите, дружочек, я не должна была напоминать вам. Нет, что вы, это уже отболело. Боже мой, как жаль, что мои сыновья все женаты. Я вышла из редакции. Погода была скверная. Холодный сырой ветер швырял под ноги опавшие листья. До стоянки надо было пройти 200 метров. Я пережидала поток машин, медленно и плотно ползущих по узкой улице. И вдруг услышала голос. «Господи, как я счастлив видеть эту женщину!» «Наверное, приятно, когда это относится к тебе», — с тоской подумала я. Мне было горько и одиноко. «Фаина», — раздался тот же голос. Дверца машины приоткрылась, и я узнала Гунара. «Садитесь скорее». От растерянности я села. «Куда вас отвезти?» «Никуда, у меня тут недалеко машина на стоянке». «Ну уж нет. Я думал, никогда вас больше не увижу, а так хотелось. Даже сам не знаю, почему». «Послушайте, Гунар, я устала, хочу домой, и у меня поганое настроение». «Ерунда, сейчас мы поедем куда-нибудь поужинать, а потом я доставлю вас домой. И завтра я буду добираться на работу без машины». «Я пришлю за вами машину. И вообще, почему вы женщины и всего делаете проблему? Если вы устали, голодны и раздражены, значит, прежде всего вам надо расслабиться, поесть, выпить вина и рассказать о своих неприятностях незнакомому человеку. Знаете, в какой-то детской книжке было выражение: врачу рассказать все равно, что в шкаф шепнуть. Вот и мне. А где ваша жена? Огорошила я его вопросом. А при чем тут моя жена? А при том, что она, похоже, вас отслеживает. Я однажды пала жертвой этой слежки. Следовательно, знаю, что кроме жены у вас есть еще и любовницы. «Что за чушь?» — растерялся он. «Любовница у вас стриженная под мальчика шатенка». «Я ничего не понимаю». Я вкратце описала ему сценку, разыгравшуюся в ресторане. «Тьфу ты, гадость какая!» — страдальчески сморщился он. «Так что, сами понимаете, особой охоты поддерживать знакомство с вами нет. Это попросту опасно». «Глупости. Вы что, сами не понимаете, что это судьба? Она в третий раз сталкивает нас». «В третий?» «Да, встреча в ресторане, хоть и опосредованно, но тоже связана со мной. Это судьба, Фаина. Оставьте меня в покое и остановите машину. Сидеть — это похищение». «Гунар, зачем я вам нужна? Вы же были так счастливы там, на площади Испании, вдали от ваших баб. Так зачем вам еще одна головная боль?» «Да, я был там счастлив, и в этот момент встретил вас. И вы совершенно бескорыстно пришли мне на помощь.